Привилегии. Главным механизмом распределения материальных и духовных ценностей и вообще всего, что интересует людей как потребителей, говорит клеветник, является распределение в соответствии с социальными привилегиями. Имеется, конечно, масса обстоятельств, которые нарушают чистое проявление этого принципа, но затемняют его действия. Это, например, случаи распределения по труду, жульничества, махинаций, злоупотребления служебным положением, таланты и исключительная трудоспособность, наследство, паразитизм и тому подобное. Но, повторяю, основу и стержень системы распределения нашего общества образует система социальных привилегий и распределения в соответствии с социальным положением индивидов. И потому ожесточенная борьба за повышение своей социальной позиции и социальной привилегии есть суть и тело всей нашей социальной жизни. А так как имеет место тенденция к превращению социальных слоев общества в наследственный институт, то борьба эта принимает поистине одуряющие формы, ибо речь идет уже о судьбе потомков, рода. Забота о благе трудящихся, которую декларирует вся наша пропаганда, есть с одной точки зрения такой же идеологический миф, как и распределение по труду. Нельзя сказать, что ее нет, но что это такое? Отчасти профессиональное дело массы людей, живущих за счет этого дела. Например, строительные организации, больницы. Нелепо думать, что строитель, врач существуют для блага трудящихся. Научно правильная формулировка тут такова. Группа людей существует за счет такой-то сферы деятельности. Забота о благе трудящихся далее есть средство некоторой категории людей в борьбе за свое положение и продвижение. Заботясь о людях, руководители завоевывают репутацию и укрепляются у власти. Но главным образом это идеологическая пропаганда и демагогия, имеющая целью сохранение статус-кво. Одна из задач возможной научной теории в данном случае – выяснить вытекающие из изложенной ситуации необходимые следствия. В частности, главным стимулом деятельности наиболее активной части общества становится достижение более высокого уровня потребления не путем реализации личных талантов и личного труда, а путем борьбы за более выгодные социальные позиции по законам этой борьбы, не имеющим ничего общего с талантами и трудом. В результате общество приобретает тенденцию к снижению своего творческого потенциала. Я думаю, что это общество вообще глубоко враждебно всяким видам творческих проявлений и по другим аспектам его жизнедеятельности. Принцип распределения, о котором я вам говорил, не есть проявление некой природной справедливости или результат произвольного законодательства. Он есть результат совокупного действия массы волевых поступков людей и постоянно воспроизводится как таковой, закрепляясь в обычаях, законах, привычках. Просто люди, занимающие то или иное социальное положение, урывают для себя от общего пирога тот кусок, который максимально доступен их силе. Каждый стремится урвать максимум, доступный ему по его положению. Максимальный кусок с минимальными затратами. Вот святая святых этого общества, рядящегося в одежды заботы, великодушия, доброты, справедливости. Итак, ебанское общество есть весьма сложное, дифференцированная и иерархически структурированная система привилегий. Сложная система власти призвана сохранять и воспроизводить эту систему привилегий. Ибанская культура, со своей стороны, создает систему лжи, маскирующую эту весьма прозаическую жизнь и изображающую ее как всеобщее равенство, справедливость, процветание. Я намеренно ничего не говорил о первой части рассматриваемого принципа от каждого по его способностям, поскольку он двусмыслен. Если имеются в виду способности устраиваться в жизни, то он справедлив. Тут людей уговаривать не надо. А если имеются в виду прирожденные способности к производству духовных и материальных ценностей, то они не являются социальными привилегиями и допускаются лишь в той мере, в какой они затрагивают последние существенным образом.